Часть третья. Евареста послали пасти коня на Ямский луг. Он понял, что это испытание. Коня нетрудно сдать в городской табун. За Ужгой на лугу каждый день фигурял саблей со своего коня азиатец Измаил. Сперва многие влезали на кремлевскую стену, чтобы посмеяться и полюбоваться на него, а затем привыкли. Еварест ехал лугом и завидовал коню Измаила, и хотя за Ужгой трава была лучше, он спутал коня по сю сторону. Еварест уже начинал чувствовать ревность к хозяйству и к славе Лопты. Это радовало и злило его. Радовало, потому что он сознавал себя глубоко религиозным, а следовательно и способным воплотить религиозные замыслы в рисовании, или которым он сейчас совершенно не мог заниматься, в строительстве ли церкви. И злило потому, что до сего дня он не мог передать Агафье Евангелие. Многое мешало этому. Измаил подъехал к берегу, опустил поводья. Конь его, Жаным, сердито посматривал на коня Евареста. «Пасешь коня девки, а девка на том коне поедет к моему сыну в гости. Мустафа возьмет ее молодость. Красавец!» Еварест замкнул путы коню, поднялся. Ямский луг кадился последними остатками осенней пышности. Через темные кусты проскальзывали лиловые цветы, разбитые бутылки, разноцветные папиросные коробки, окурки топтал конь Жаным, следы праздника фабричного. «Советую скорей брать, азиатец. Получили мы письмо, едет к ней свататься с гор Бурундук. Много дичи, видишь, набил, разбогател. Жених, да к тому же и крестить его не надо, крещеный. А по коню судить симпатии, наш конь смотрит зверем на тебя и на сына твоего, дяденька. Ты смеешь упрекать в бедности моего сына, дурак? Не хочу я о тебе думать. Махай саблей. Мой конь будет о тебе думать, старый барабан. А я и коню запрещу о тебе думать, и саблю спрячу в ножны. Я тебя плетью пороть даже не хочу. Конь наш поднял хвост. Берегись. Выскочит кое-что зловоннее твоих слов, увязший в чистилище коммунистической партии. Измаил соскочил с коня, торопливо спутал его, положил в кусты халат, саблю в голову, ноги на солнце, чтобы показать зубастому мальчишке свое богатство, новые подметки. Он знал, что его конь лучше, и потому заснул немедленно. Еварест видел, что конь его, если не лучше, то зубастей, и тоже заснул. Так они спали, и кони глядели на них осуждающе. Кони пробовали ржать, греметь путами, бойцы спали. Презрение овладело конями. Они крикнули друг на друга и одновременно кинулись в реку. Они сцепились еще в реке, путы на ногах мешали им, они выплыли на берег. Они били друг друга ногами. Они кусались и катались по песку и скатились в реку. Они выплыли на другую сторону, к мануфактурам, и здесь они дрались. Они высоко вскидывали разбитые бутылки, папиросные коробки, шарахались от них в кусты. Кусты восторженно вздыхали и одобряли такую прекрасную драку. Пышная осенняя трава, пригретая обильным солнцем, сохла от жара их сердец. Конь Жаным победил. Он прогнал кулацкого коня с позором и кровью и стал щипать траву. Эту битву видел один только человек. Это был Бурундук, пьяный, довольный собой, своей первоавгустовской охотой и своей силой. 11 девок измял он перед тем, как выехать в Кремль. 11 девок переловил он подле слобод Ловецкой и Пушкарской. 11 девок, сбиравших грибы. Он опасался, что дичь, набитая им, испортится, и все же он сложил дичь в погреб и послал письмо к Агафье, написанное самим председателем сельсовета Слободы Ловецкой. В этом письме он предлагал ей стать его женой. Он боялся соперников, надо отдать ему справедливость, и для страха соперников он, садясь в лодку, выпил две бутылки водки. Он вез дичь. Он греб и пел. Он греб и стрелял. И лодка прыгала по Ужге, и рябина, как зипун с красным гарусом, задевала бурундука за голову. Он пересек заводь. К берегу подошел волоокий азиатец. Азиатец держал в руке кусок дегтярного мыла, гребенку девичью розовую и пудру, черт возьми. — К девке подарки! — крикнул бурундук. — К девке! — отозвался Мустафа. — Перевези меня, трудящийся! — Ищи броду, чушка! Ищи броду! А как выйдешь на тот берег, зубы выломаю. Потеряй лучше в броду свои зубы. Не найти тебе мои зубы, буржуй, так как синяки, которые на тебе будут, помешают тебе увидеть не только мои зубы, но и Волгу, и даже Каспийское море, в которое она впадает, как верно сообщил писатель Чехов. Бурундук остановил лодку. Он повернул ее к берегу. Он выпрыгнул. Мустафа его ударил первым. Охотник растерялся. Он протянул руки, чтобы схватить Мустафу за уши, тот его ударил в подбородок. Измаил проснулся. Измаил бежал уже к драке, и не успел он похвалить сына и сказать: «Великий революционер выйдет», как Мустафа ударил бурундука в глаз. Бурундук охнул, остановил размах кулака, так как он услышал голос Лопты с кремлевской стены. «Куда спрятал Евангелие, паскуда?» Мустафа хлестнул бурундука по виску. Бурундук упал. Мустафа подобрал мыло, пудру и гребешок, мгновенно нашел брод. Мустафа шагал уже далеко. Конь Лопты, искусанный и в крови, гремя путами, скакал домой. Чаев проснулся. Из Кремля донесся вздох парохода, возглас: «Прими чалку!» Толчок парохода о пристань и треск бревен, подвешенных к барже и сдавленных пароходом. Голос Лопты повторился. Чаев увидал скачущего коня, Измаила, который лихо ехал вдоль реки, подняв саблю и готовясь произнести речь над поверженным врагом. Измаил говорил: «Слушай, офицер, превратившийся в охотника. Благодаря тому, что мануфактуры развивались и расширялись бывшими владельцами постепенно и, видимо, без всякого плана, фабричные корпуса, вижу я, представляют из себя целый ряд построек, пристроек, складов, сараев и других разных клетушек, загромождающих всю фабричную территорию. Кроме того, я видел в черте фабричной территории жилые дома рабочих и служащих, что в значительной мере затрудняет мне контроль. И все же мною замечено, что большое разнообразие станков в ткацком отделе усложняет правильный ход работы и строение советской власти, вызывает целый ряд недоразумений с рабочей силой, ибо заработок работающих на более легких станках бывает выше, чем заработок тех, кто работает на более сложных станках, и для уравнения заработка мануфактуры пришли к необходимости переводить одних рабочих с одних станков на другие. Слушай, что я им предложил». Бурундук вскочил. Он оттолкнул лодку. Он греб, бешено размахивая веслами. По воде скакал окровавленный человек. По берегу — окровавленный конь. Розовый Кремль стлался над Ужгой. Надька, одна из прислужниц чайный собеседник, недавно обращенная, спускалась по откосу за водой. Она остановилась в лопухах, залюбовавшись быстрыми и мокрыми веслами бурундука. Часть четвертая. Бурундук вогнал почти целиком лодку на берег. Он взбежал. И мост, и плоты, и пароход, и берег были пустынны. Мустафа исчез. На кремлевской стене стоял Лопта, Короткий пиджачок на нем вздувало розовым ветром. Он грозил кому-то кулаком и был смешон Бурундуку этот старый бешенник. Протоиерей Устин показался рядом с Лоптой. Тоже сдыхать пора, а он праведник из себя корчит, лимонная борода. Надька смотрела на гнев Бурундука. Надька много грешила с плотовщиками, а теперь туда же опустила глаза, подобрала зад и смотрите все, любуйтесь все ее смирением. Воду таскает в общинный дом и собор Петра Митрополита. Бурундук подбежал к ней и сказал: «В Ловецкой слободе 11 девок я изнасиловал, понимаешь?» Надьке бы Масленниковой снести, опустить глаза, звякнуть ведрами, Бурундук, глядишь, и успокоился бы. А она наточила его еще острей. Она подперлась руками, подняла грудь и, нараспев, возразила ему: «Будто бы, Бурундук!» И, поздно вспомнив свое обращение, добавила: «Пропусти!» Бурундук утер рукавом кровь со щек, чтобы показать, не пьян он и действует разумно. Бурундук, возмущенный сомнениями и возможностью поражения, еще от какой-то паршивой девки, схватил Надьку за плечи. Она блаженно зажмурилась. Ведра покатились. Он поволок ее в лопухи. Протоиерей Устин перекрестился. Дьявольское видение не исчезало из лопухов. Он покинул бойницы. Лопта позвал Агафью. Лопухи колебались и шипели. Агафья, схватив веник, которым подметала горницы перед объединенным собранием религиозно-православного общества и общества хоругвеносцев, вбежала на стену. Лопта спустил ей лестницу. Размахивая веником, она устремилась по лестнице, путаясь в длинном своем бархатном платье. Несколько раз в лопухах взметнулся и опускался ее веник. Встал Бурундук, и раздался его усмиренный голос. «Я ей покажу, дразниться». Агафья, посмотрев в блаженное лицо Надьки, ударила и ее. Надька Масленникова подобрала ведра, пропела «Грешна!» и спустилась к мосткам. Агафья сказала Бурундуку: «И ты еще хотел меня взять в жены, Бурундук? Помнишь, как ты догонял меня на коне лет 8 тому назад? Или рассказать? Напомнить?» «Помню. Значит, долго тебе придется гнаться за мной. Убогая теперь убогая. Погонюсь и за тобой, а если надо, и за Богом, убогая. Поставь свечу Марии Египетской, положи 100 поклонов и ложись спать. А через неделю приди, я тебе крест наложу». «Приду», — ответил Бурундук. Когда Чаев вошел в горницу, Агафья, чуть-чуть быстрее, чем обычно дыша, читала через руку секретаря курносого гражданина Лямина отношение горкомхоза о ремонте собора Петра Митрополита. Чаев подивовался ее крепости и смелости. Слово взял Лопта, который и сказал с гордым смущением. Часть пятая. «Евангелие пропало, православные. Я отдал все. Яль скупился. Сатана подсмеялся над моим домом и привел врагов. Евангелие родовое, и не цена мне в нем нужна, а душевная привычка молитвы с ним. Я, православные, сами знаете, помощи никогда не просил, а тут как же мне? В советский суд жаловаться остается». Агафья отложила бумаги. Голос у нее был тихий, медленный, и во время речи она смотрела всем по очереди в глаза. И, как всегда, когда она начинала говорить, в нее вглядывались удивленно и любовно. «О каких делах мы должны заботиться в начале наших поступков ежедневно? О мирских или о божеских? Кто скажет о мирских, пусть покинет наш дом. и все оставшиеся скажут о божеских. Надо ли напоминать вам, что мы взяли на себя тяжкий труд печатания Библии, и начало этого труда ознаменовалось тем, что типография спешно повысила расценку, и таким образом задаток наш, уже внесенный, мы немедленно обязаны были увеличить. Нам требовалось внести 200 рублей. Хлобыстай Нетакаевский, присутствующий здесь, пришел ко мне с великой скорбью. Он верующий, но он бессилен. Община вам известна как бедна. Если бы я имела свою одежду, я бы ее продала немедленно. Я бедна так же, как и моя община, братья. Я посоветовалась с отцом Гурием. Срок у нас был день, иначе типография грозила перенести вопрос в губернию, а там нам известно, как отнесутся к печатанию Библии. Утром сегодня я должна была внести деньги. Надо сказать вам, что в город приехал купец, торговец стариной. Я вспомнила про Евангелие православные. Иван Петрович ушел рыбачить. Иван Петрович ушицу из ершей любит. Торговец мог меня обмануть. Я женщина слабая, убогая. Еварест Максимович согласился сходить с Евангелием. Каюсь, подговорила я его. Судите меня. Где у вас Евангелие, Еварест Максимович? В чулане. Где сплю, Агафья Ивановна? Не сторговались, видно. Торговец, когда вниз по реке спускаться будет, обещал купить. Мало дает, Агафья Ивановна. Принесите, Еварест Максимович, Евангелие. Если лоб-то напугался столь воров, что взял впереди всех слово и не дал нам даже молитвы прочесть. Лоб-то встал. Он был растроган и был старчески расслаблен. Я каюсь, православные, я славно проучен за гордыню. Прости меня, Агафьюшка, всегда-то я впереди всех стараюсь быть, и всегда-то я думаю о себе. — Кто ж внес 200 рублей? — спросил Гурий. Ему было противно слушать манерную речь Агафьи, и мучительно жалко было огорченного отца. А внес их Гурий Иванович, наш новый молитвенник, Лука Селестенников. Селестенников, оглядев всех с любопытством, неумело, но смиренно потупил голову. Чаев обрадованно чертил на клочках бумажек какие-то цифры. Секретарь сообщил, что запись в члены общества хоругвеносцев повысилась, с бумагой для печатания Библии дело налажено, заказы поступают исправно и возможны даже авансы. Есть даже заказы от сектантов, но они отвергаются. По окончании его доклада слово опять взяла Агафья, которая предложила ввиду развивающейся деятельности общества и чтобы в обществах не было параллелизма, избрать единого секретаря, принимая во внимание то обстоятельство, что для общества хоругвеносцев желателен секретарь молодой. Среди выступавших ораторов предложение ее не пользовалось успехом. Гурий думал, что оно провалится. Сам он высказался против объединения обществ и выборов нового секретаря. Но он забыл про женщин. Женщины были на стороне Агафьи. Проголосовали и вышла выбирать. Называли кандидатов. Агафья молчала, но как-то получилось так, что кандидатов назвали двух — Чаева и Лопту. Чаева предложила Щеглиха, содержательница чайный собеседник, и кто-то тихо пошутил, что из-за нехватки чая предложила «будет употреблять как суррогат». Агафья высказала мнение, что лучше бы кандидатам покинуть временно собрание. И когда кандидаты ушли, она заявила, что с грустью и прискорбием, но она обязана высказаться против кандидатуры Гурия. Гурий упрямо, во вред церкви, брезгует епископством в Кремле, страшась принять мученический венец. Такое же смирение и медлительность он может выявить и при организационной работе среди двух обществ. А мы должны напрячь все свои силы и напечатать Библию, возможно, скорей. Враг идет на нас. Сектанты внимают нам и нашей работе. Горкомхоз усиленно настаивает на усиленном ремонте собора, и, узнав о том, что община печатает Библию, он свои требования усилит. Лобта молчал, и он осуждал сына. Секретарем и делегатом в губернию для отчета и связи избрали Чаева. Часть шестая. Гурий после собрания поджидал Агафью на крыльце. Она провожала старух до ворот. Возвращаясь, она сказала: «Ну, братец, хай меня! Хай!» «Зачем мне тебя хаять, Агафья? Но клятвенно скажи мне, мужа ли ты ищешь в Евресте или епископа?» «Божью волю я ищу в нем, братец. Ты и Богу, и мне обещала, Агафья, остаться девой. Посмотри, как хороша девственность. Она спасает человека от порока, от зла. Она ведет его по истинному пути, никуда не сворачивая. Святой жених вечно пребывает с тобой. Он кладет тебе руку на плечо, когда ты усомнишься. Он мудр и благостен. Будем помогать, Гурий, свершать Богу то, что он хочет. Нам предстоит видеть много страданий и испытаний, Агафья. Мне не быть тебе ни другом, ни наставником, и Еварест Чаев не принят моим сердцем и тем, который есть в нем. Смерти и горечи будут лежать на нашем пути. Я предлагаю тебе, Агафья, кто из нас больше отнимет и украдет у смерти жертв? Возьмешь такое домогание? Возьму, Гурий. Не христианский ты мне спор предлагаешь, кажись, но ты ученый, тебе видней. Но в сердце нашем Христос, он разрешит всякие споры и поможет нашим похищениям от смерти ее жала. Смерть и причина ее неразборчивы для нас, Гурий, так же, как и для рыб невод. Смотрят, ноги каменные, туша конопляная, голова деревянная, а ловит. Агафья стояла решительная и нежная. Гурий поклонился ей изумленно. Ворота распахнулись, в дом вошло несколько человек, очень просто и грубо одетых. Гурий узнал их. Это были келейники, единственные сектанты, которым община согласилась продать Библии и о которых, по непонятным причинам, не упоминалось на общем собрании. Их громадные сапоги обильно смазаны дегтем, приготовлены к далеким зимним походам. Их бороды выцвели от солнца, и головы всегда наклонены. Сермяжный Тибет. Напрасно ты бежишь, Митры, Гурий. Дальше узнаем, Агафьюшка. Спаси тебя Бог. Стемнело. Домника Григорьевна вынесла на крыльцо лампу. В горах видно было зарево. С Ужги донесся плеск весел лодки, и четыре голоса, то повышаясь, то понижаясь, прокричали: «Паром!» Все прислушались, и Лобта сказал грустно: «Наши певчи из собора».